Глава 11. Взгляд. Впервые Августа ощутила его возле кондитерской, но не придала значения. Мало ли кто засмотрелся на симпатичную женщину. Стараниями Ивара, вернее, благодаря его деньгам, Августа преобразилась. И дело вовсе не во внешности Алисы. Если на то пошло, ее собственное не хуже, а в обертке. Как бы ни пытались утешить бедняжек адепты, проповедующие о богатом внутреннем мире и естественной красоте, которые не останутся без внимания, одежда, обувь, макияж, прическа значили многое. Да что там, они меняли походку, манеры, ощущение себя в этом мире. Словом, ничего удивительного, что эффектная женщина привлекала внимание. Августа передернула плечами и, не оборачиваясь, зашла в цветочную лавку. Букет невесты полагалось заказывать заранее. Его тщательно подбирали, оговаривали каждую деталь. Пусть их с Иваром свадьба – фарс, всего лишь сделка, Августа собиралась сделать все честь по чести. Граф Монтеза не может жениться, как сапожник. Опять же, Августе хотелось, да-да, хотелось хоть раз примерить шикарное платье и не менее шикарные драгоценности. Она пробыла в лавке не меньше часа, однако таинственный наблюдатель никуда не делся. Все тот же взгляд упрямо буравил затылок. Августа занервничала и, сделав вид, будто хочет припудрить носик, щелкнула карманным зеркальцем. Она нарочито медленно потянулась к пуховке, поправила якобы падавшие на глаза волосы. Сердце гулко билось. Кто же из них? Казалось, никому нет дела до Августы. Занятые собственными заботами, люди проезжали и проходили мимо. Никто не замер с газетой, не выглядывал из окна. Однако за ней наблюдали, даже сейчас. «У тебя расшатались нервы», — покачав головой, подумала Августа и убрала зеркальце в новую бархатную сумочку. С ней она действительно будто леди Сирхайн. Хотя почему будто? Отныне она Алиса, другой не существует, а назойливое любопытство... Наверняка за ней присматривает фамильяр Ивара. Это оправдано в плане безопасности. Августа заставила себя улыбнуться и направилась к ратуше, где ее поджидал экипаж. Но все же до конца успокоиться не смогла. Против воли она ускорила шаг. Поравнявшись с дверью булочной, Августа юркнула туда и замерла, спрятавшись за каткой с декоративным деревцем у окна. Взгляд ее был прикован к улице. Предчувствие не подвело. Августа с горьким удовлетворением констатировала, что интуиция сработала верно. За ней следили. Вон тот мужчина. Он остановился напротив широкого витринного окна, пытался отыскать ее среди покупателей. Незнакомец немного походил на Ивара, больше повадками, но был другой комплекции — шатен. Повинуясь инстинкту, Августа пригнулась, замерла, даже дышать перестала. Плевать, что о ней подумают, лишь бы незнакомец не заметил. В голове крутилось, зачем я ему понадобилась. Варианта на самом деле два, и оба не внушали оптимизма. Либо отец Алисы выследил ее, либо банк послал по ее следу ищейку. Августа до боли стиснула пальцы. Скорее бы состоялась помолвка. Она сумеет убедить Ивара перечислить часть денег до свадьбы и погасит кредит. В банке наверняка сочли ее мошенницей, решили, будто Августа инсценировала собственную смерть, чтобы припеваючи жить на чужие деньги, отсюда нанятый детектив. Тот человек, сыщик, она практически в этом не сомневалась. Практически, потому что крошечная часть ее сознания нашептывала. Он хуже. Недаром от его взгляда немели позвонки, накатывала непонятная дрожь. «Вам плохо, Сира?» Над ней участливо склонилась женщина средних лет. Она держала за руку розовощекого ребенка. Он с упоением грыз крендель и посматривал на Августу плутоватыми глазами. «Плохо?» Августа в недоумении посмотрела на участливую незнакомку. «Ну да, она практически осела на пол, словно от приступа острой боли». «Вы такая бледная!» — не унималась женщина и, дернув парнишку за рукав, прикрикнула. «Хватит жевать! Воды принеси!» Мальчишка неохотно оторвался от кренделя и нога за ногу поплелся к прилавку. «Да быстрее ты!» — поторопила мать и протянула ей руку. «Вот, обопритесь на меня!» Августа медлила. «Если встать, сесть на стул, как назойливо предлагала незнакомка, мужчина ее заметит. С другой стороны, он и так знает, где она. Не стоит привлекать к себе внимание всего города». На Августу и так косились. «Спасибо». Она через силу улыбнулась и вложила узкую ладонь в шершавые пальцы женщины. Цвет собственной кожи ужаснул ее. Если бы не биение сердца, Августа приняла бы себя за покойницу. Кожа неестественно побелела, сквозь нее проступили ниточки вен. Женщина тоже это заметила. «Вы прямо ледяная?» — охнула она. «Ничего, пройдет», — поспешила заверить ее Августа. «Приступ». Она сама толком не понимала, что происходит. Ладно сердцебиение, ладно побледнело, но вены — черная кровь. Одними губами пробормотала она, вспомнив восклицание старика. «Простите, сира?» Сострадательная незнакомка уже усадила ее на стол и протягивала вожделенный стакан воды. Только сейчас Августа поняла, как хочет пить. «Ничего, благодарю, мне уже лучше». Это было чистой правдой. Дыхание постепенно выравнивалось, кожа розовела, а вздувшиеся вены больше не делали ее похожей на одно из чудовищ изнанки темных миров. Черная кровь. И все же почему Августа о ней вспомнила? «Наверное, потому что она течет в твоих жилах», — с горькой усмешкой подумала она. Августа старалась не вникать, кем является на самом деле. Она сама до конца не сознавала полноты своего дара, зато хорошо усвоила, о чем лучше молчать. Непонятные способности и прежде проявляли себя. В свое время в руках Августы взорвалась пробирка, только чудом ее не ошпарив. Преподаватель тогда долго кричал, обвинял в невнимательности, но она точно знала, что не превысила дозировку. Да что там, Августа даже последний ингредиент добавить не успела, просто подумала о солнышке. Мол, хорошо бы закончилась противная слякоть, потеплела. В другой раз... Похожим на не менее покалыванием ладоней, дар предупредил ее о засаде. Августа свернула, пошла другой дорогой, а наутро узнала о вооруженном ограблении. Но с такой силой дар не пульсировал никогда. Правда, сейчас он немного успокоился, точно выжидая. Августа тоже не спешила, по глотку допила воду. В булочную соглядатый не зашел. Покрутив головой, Августа и вовсе убедилась. Он пропал. Однако она не обольщалась. Незнакомец где-то рядом, поджидает жертву. «Идти прямой дорогой нельзя», — решила Августа. «Этак она сразу раскроет все карты, выдаст свое место жительства. Пусть сыщик помучается, наведет справки. Экипаж никуда не денется, подождет». «Ничего». Августа справится. Темные боги, у нее нет права раскисать. Она поднялась на ноги совсем другой, уверенной женщиной. Поставив пустой стакан на прилавок, Августа сердечно поблагодарила за помощь и смело шагнула к выходу. Она не торопилась, нарочито беспечно разглядывая витрины, оставила ратушу за спиной. О конечной цели прогулки Августа не задумывалась, наугад сворачивала на перекрестках и в итоге оказалась у таверны «Голубиное перышко». По иронии судьбы, именно в этот момент дверь ее распахнулась, явив Гаррисона сир Лорна. Августа сразу узнала бывшего однокурсника, хотя за прошедшие годы он растерял дворянский лоск. Справедливости ради, даже в прежние годы из аристократического в нем было только сир в фамилии. Сын обедневшего дворянина с перезаложенным имением, Гаррисон обожал три, казалось бы, несовместимые вещи – выпивку, оружие и магию. Когда с деньгами становилось совсем туго, он подменял ответчиков в поединках чести, из которых неизменно выходил победителем. Поговаривали, после окончания учебы Гаррисон собирался в армию, там кормили, одевали и регулярно платили жалование. Однако, видимо, раздумал, иначе не таращился бы на Августу с порога голубиного перышка. При любых других обстоятельствах она бы сделала ему замечание. Неприлично так смотреть на даму. Но теперь предпочла сделать вид, будто они незнакомы. Начнет еще выпрашивать, каким ветром сюда занесло Алису. «Надо же, ты! Какими судьбами, специя?» Августа споткнулась, едва не полетев носом в лужу. По спине скатилась ледяная капелька пота. Она, наверное, ослышалась. Гаррисон не мог назвать ее студенческим прозвищем, полученным из-за рода занятий отца. И уж точно он не видел ее истинный облик сквозь иллюзию. Это невозможно. Даже Ивар Сирлир не распознал обман. Глубоко вздохнув, Августа притворилась, будто ничего такого не случилось, всего лишь подскользнулась на булыжнике. Она намеревалась невозмутимым видом двинуться дальше, к гостинице Лира. Если дать портье мелкую монету, он выпустит ее через черный ход, избавив от слежки. Однако Гаррисон никогда не отличался хорошими манерами и понебратски дернул ее за руку, поневоле заставив обернуться. Притворяться слепой дальше было бессмысленно, и она поступила, как любая другая женщина на ее месте. Возмутилась. «Что вы себе позволяете?» – прошипела Августа. «Немедленно оставьте меня в покое, иначе я позову стражу!» Приветливая улыбка на лице Гаррисона сменилась задумчивой гримасой. «Вот так-так!» – цокнул он языком, но ее не отпустил. «Уже ли обознался? По виду Алиска, а голос, походка, точно специя. Так кто же ты, милое создание?» От страха и возмущения в Августе закипела кровь. С трудом сдерживая рвавшиеся с языка крепкие словечки, она с достоинством ответила. «Милое создание, как вы изволили выразиться!» «Невеста графа Монтезе, и я трижды подумала бы перед тем, как хватать меня за руку и называть Алиской!» Вот так. Пусть оставит ее в покое. Прежде Августа никогда не козыряла знакомством с той же леди Сирхайн, но сейчас ей требовался надежный оберег от назойливого внимания. Имя Ивара сработало. Изумленно вытаращив глаза, Гаррисон отпустил ее, даже извинился. «Про графа ты серьезно?» — качая головой, уточнил он. «Даже я, уродись девушкой, держался бы от него подальше». «Серьезно!» — буркнула Августа, и чтобы хоть как-то отомстить за испытанные эмоции, толкнула его плечом. «Дайте пройти, сир! Рада была видеть и всякое такое!» «Совсем ты возгордилась, Алиса!» Гаррисон не пожелал поторопиться. Прищурившись, он пристально изучал ее лицо, чем еще больше нервировал Августу. «И огрызаешься, торопишься, словно что-то скрываешь, а, Алиса?» Она вздрогнула, когда Гаррисон внезапно посмотрел ей прямо в глаза. По его губам скользнула мимолетная кровожадная улыбка. «Так как, Алиса?» — вкрадчиво наседал он. «Не спорю, ты меня никогда не любила, но и не боялась. А ведь ты боишься, я чувствую». «Конечно, боюсь!» Августа отчаянно пыталась спасти положение. «Ты наверняка пьян! Недаром из таверны вывалился! Мало ли что у тебя на уме! А если нас увидят вместе? Невесть чего у нас сплетничают! Однажды я уже обожглась! Больше не хочу! Вот как только обзаведусь колечком, милости просим! Ты здесь живешь или проездом?» Она старалась усыпить бдительность собеседника болтовнёй в духе покойной подруги. Вроде получилось. Хищный огонёк в глазах Гаррисона погас. Взамен пришлось с ним немного поболтать, даже покаяться в непростительной легкомысленности, заставившей её принять предложение Ивара Серлира. Августа обставила всё так, будто не она навязалась ему в жёны, а наоборот, снизошла от безысходности. «Ну, бывай. Как-нибудь навещу, если ревнивый жених позволит». Гаррисон рассмеялся, галантно поцеловал ей руку и отправился по своим делам. Августа с облегчением перевела дух. Едва не попалась. Когда Гаррисон так пристально смотрел в глаза, она испугалась. Конечно, он все понял. «А ведь я должна была это предвидеть». Укоризненно пробормотала Августа. «Предвидеть что?» — послышался вкрадчивый голос сзади. От неожиданности Августа прикусила язык и медленно обернулась, чтобы оказаться лицом к лицу с давешним соглядатаем. «Вот тебе и оторвалась!» Однако для сыщика он слишком нахален. Приглядевшись, Августа убедилась, на этом его странности не заканчивались. Мужчина явно изображал того, кем не являлся. К примеру, прятал под потертой охотничьей курткой кашемировый шарф. Он не всем торговцам по карману, не говоря уж о сыщиках. «Кто вы?» Палец Августы уткнулся в грудь незнакомца. Она больше не собиралась убегать, напротив, перешла в атаку. «Полагаю, будет лучше, если нас представит Ивар». Таинственно улыбнулся незнакомец и проводил взглядом удаляющуюся спину Гаррисона. «Настырный парень! Ваш знакомый?» Взгляд Августа метал грома и молнии. По какому праву он допрашивает ее? Не желает представиться, однако требует ответов. «Кто вы?» — требовательно повторила она. «Либо скажете здесь и сейчас, либо...» примирительно поднял руки собеседник. «Не надо сердиться. Я всего лишь друг вашего жениха. Лучший, надеюсь. Матиас Сирхарт, маркиз Баме, к вашим услугам. Простите меня за дерзость. Я, наверное, напугал вас. Следовало сразу подойти, познакомиться, но мне хотелось понаблюдать за вами». «Понаблюдать?» — недоуменно переспросила Августа. Имя и фамилия Матиаса ей ровным счетом ни о чем не говорили. Он друг Ивара, казалось, можно успокоиться, но напряжение внутри, наоборот, возрастало. Она чувствовала, как холодеет, покрывается липким потом кожа. Как учащается дыхание, спазмом сводит живот. Этот человек не нравился ее дару, что-то с ним не так. Раз так, нужно скорее с ним распрощаться. «О, издержки профессии!» — широко улыбнулся Матиас, всячески демонстрируя свое добродушие. Но чем больше он старался, тем сильнее Августа ощущала фальшь. Матиас зачем-то заставлял поверить в свою безобидность. «И кто же вы?» Сделанным равнодушием поинтересовалась Августа, тогда как ее внутренности стянуло тугим узлом. «Артефактор!» — не моргнув глазом, солгал Матиас. Хотя как солгал? Назвал всего лишь одно из своих занятий. «Сами понимаете, мы придирчивы и дотошны, не доверяем другим, только себе». «И вы хотели составить непредвзятое мнение обо мне?» — догадалась Августа. — «Именно», — кивнул Матиас и заверил. — «И оно полностью совпадает со словами Ивара». Второй звоночек. Может, Августа знала Ивара без году неделю, но тот вряд ли распространялся насчет невесты. Хотя бы потому, что ему было плевать, даже окажись она косой рябой дурой. Однако Августа сделала вид, будто поверила, и с виноватым видом заторопилась прочь от странного собеседника. «Ах, перед свадьбой столько дел! Я был бы рад сопровождать вас и при случае помочь советом», — не унимался Матиас. «У вас экипаж? Мы могли бы вернуться в университет вместе. Я прибыл порталом. Не хочется буквально через час открывать новый». Работа учительницы многому научила Августу, в частности, выдержке и притворству. Сколько раз ей хотелось проклясть директора, пожелать счастья прилипчивому коллеге, возомнившему себя принцем и магистром магии одновременно. Вот и теперь Августа справилась, выдумала вескую причину отказа. «Ой, я бы с радостью, но существуют вещи, которые показывают только мужу и исключительно после свадьбы, а вы, сир, мне даже не жених!» Матиас отпустил жертву. «Ничего, за ужином они все равно встретятся. Открыть портал для него не проблема, да хоть дюжину за час. Главное он сделал, составил первое впечатление об Алисе сир Хайн. И ему было, что поведать лучшему другу».